Под конец судья все же разрешил на него ответить только потому, что обвинение не только не возражало против подобного вопроса, а напротив, было очень выгодным для него оборотом дела. Трек заговорил с большим апломбом. «Лично я не сомневаюсь в том, что Франклин Тор проснулся сразу же после того, как Томас Ланг ушел из дома. Он поднялся с постели, прошел в буфетную и спрятал свое оружие в банке с мукой. Котенок, естественно, пошел следом за ним и влез в просыпанную муку. Франклин Тор прогнал его прочь, и тогда котенок убежал в спальню, где вскочил на кровать, с которой только что поднялся Франклин Тор. Далее считаю своим долгом добавить, что это обстоятельство лишний раз доказывает, насколько важным свидетелем является Франклин Тор и насколько преступна была попытка скрыть его от полиции». Мейсон улыбнулся. «Но это доказывает, что револьвер, из которого убили Генри Лича, оказался у Франклина Тора сразу же после того, как из него выпустили две пули в Джерри Темплера». Гамильтон Бюргер начал возражать против столь спорного вопроса. Но тут судья Ланкершем разразился еще более длительной речью, суть которой сводилась к тому, что, сказав «А», человек должен обязательно произнести «Б», то есть, что поскольку Мейсону разрешили этот вопрос, то и последующий тоже надо разрешить. Трегу ничего не оставалось, как подчиниться. Он ответил очень осторожно. «Прежде всего, мне неизвестно, что это тот самый револьвер, при помощи которого было совершено преступление. Правда, он того же калибра и подходит под описание. В цилиндре сохранились три стреляные гильзы, а в трех целых имеются пули, идентичные тем, которые были извлечены из тела Генри Лича и Джерри Темплера. Теперь, лейтенант, я спрошу вас, не резонно ли предполагать, если оружие окажется тем самым, которым интересуется полиция, что Франклин Тор, спрятав револьвер в доме Томаса Ланка, не стал бы задерживаться в нем ни на секунду, а постарался поскорее покинуть дом, хозяину которого он уже не мог доверять?» Последовали новые возражения со стороны обвинения, но судья решительно заявил, что он сам ожидал именно такого вопроса со стороны защиты и разрешает свидетелю на него ответить. Трег не стал увиливать. «Разумеется, наверняка я не знаю, но это вполне возможно». Продолжая все так же приветливо улыбаться, Мейсон снова обратился к Трегу. «По-видимому, лейтенант, когда вы нашли револьвер в банке с мукой, вы были немного возбуждены?» «Ну, не совсем. Во всяком случае, вы очень спешили поскорее доставить оружие в лабораторию и успеть в суд». «Да. В такой спешке, как я полагаю, вы не проверили как следует банку с мукой». «Я хочу сказать, не проверили ее до самого дна и не выяснили, что еще могло быть в ней спрятано». Слишком неприязненный взгляд, брошенный лейтенантом Трегом на Мейсона, был красноречивее всяких слов. «Я действительно ограничился одним револьвером, но я привез с собой эту жестянку и тоже передал ее эксперту на предмет исследования отпечатков пальцев». Мейсон посмотрел на судью и сказал: «Полагаю, Ваша честь, поскольку дело пошло по такому пути, свидетелю разрешат...» Но тут внезапно в конце зала произошла какая-то суматоха. Оказалось, что это сквозь густую толпу людей протискивается дюжий шотландец, заведующий техническим отделом в полицейском управлении. Мейсон посмотрел в ту сторону и продолжал: «Однако, Ваша честь, как мне кажется, интересующее меня сведение сейчас сообщит суду Ангус Мак Интом, так что защита ничего не имеет против того, чтобы лейтенант на время уступил место свидетелей Мак Интону, который тоже уже был приведен к присяге». Гамильтон Бюргер сразу насторожился. «Я совсем не понимаю, о чем тут речь. Если суд разрешит, я хотел бы сначала переговорить с мистером Мак Интоном». После нескольких минут оживленной беседы с шотландцем прокурор спросил у судьи разрешение отложить заседание до следующего утра. «Вы не возражаете?» — обратился судья к Перри Мейсону.